Линда, перебарывая рвотные позывы, крикнул я, найди мой револьвер. Спустя несколько секунд со стороны послышались торопливые шажочки, а потом я краем глаза увидел девушку, бегущую куда-то мне за спину. Хотел повернуться и посмотреть, куда она намылилась, но голова тут же закружилась настолько, что я едва не потерял сознание. Оставалось только надеяться, что она поняла меня правильно. К счастью, несмотря на отсутствие школьного образования, Линда все-таки была очень умной девушкой. И, несмотря на то, что я при ней ни разу не говорил, как называется мое оружие, она, похоже, смогла сориентироваться. Уже секунд через 20 ее фигурка вновь показалась в поле зрения, на этот раз уже с револьвером в руках. Фокус зрения более-менее вернулся, и я мог разглядеть, насколько пострадало мое оружие. Капкан с него сорвало, а металл обуглился и в некоторых местах даже оплавился. К счастью, дуло выглядело более-менее целым, так что взорваться у Линды в руках револьвер не должен был. Подойдя к статуе со стороны головы, девушка посмотрела на меня полными страха глазами. «Направь на дыру и нажми на крючок», справившись с очередным приступом рвоты, проинструктировал ее я. Она сделала, как я попросил, навела дуло револьвера на уже раскуроченную шею статуи, однако выстрела не последовало. То ли спусковой крючок заело, то ли в дрожащих руках девушки в принципе не было столько сил. Она вновь глянула на меня, уже, похоже, едва сдерживая слезы. «Давай, сильней», — воскликнул я, — «у тебя получится, нажимай», — присоединился ко мне Глен. «Ты справишься». Линда вновь повернулась к каменному воину, в очередной раз плюхнувшемуся на живот после попытки подняться. Однако я заметил, что на этот раз у каменного воина почти получилось. В следующий раз, скорее всего, он уже сможет подняться, и тогда рано или поздно нам всем настанет конец. К счастью, наши подбадривания девушку, похоже, вдохновили. Потому что, проведя рукавом по глазам, она все-таки взяла револьвер обеими руками и, наставив на статую, изо всех надавила на курок. Выстрел громыхнул, выбив револьвер у Линды из рук, однако это уже было неважно. С хрустом, похожим на тысячу одновременно раскусываемых печеней, голова каменного воина отделилась от шеи и замерла, откатившись на пару метров. Тело статуи больше не шевелилось. «Ты ж моя умница», — выдохнул я, падая навзничь и проваливаясь в глубокий сон. В отличие от всяких компьютерных игр, в тайнике Бафомета, после того, как мы завалили босса, проход дальше не появился. Камень, закрывший вход в зал и выход из него, не исчез, и подавители продолжили работу. Однако без врага, угрожающего нас убить, это уже было не так важно. Благодаря технике тела Амат я, пусть и очнулся с дикой головной болью, блевать уже не хотел и двигаться мог более-менее нормально, а потому занялся восстановлением своего арсенала. За часа полтора починил револьвер. Из-за того, что часть металла разметала по залу и мне сейчас было откровенно лень его собирать по крупицам, я решил просто починить одно оружие с использованием другого, после чего вытащил из рюкзака пару слитков свинца и латуни, взялся за изготовление пуль. Процесс шел медленно, но все-таки шел. И с каждой созданной обоймой, что я тут же разряжал в притаившиеся на потолке подавители, он только ускорялся. Еще часа через два последний подавитель был уничтожен, и к нам с Гленом вернулись полные силы. А еще где-то через часок мы совместными усилиями смогли разрушить стену, закрывавшую путь вглубь тайника, после чего разбили лагерь и с чувством выполненного долга завалились спать. Зная Бафомета, шансы на то, что он поставит еще какую-нибудь подлянку, были малы, но исключать их не стоило, а значит, нужно было подготовиться и восстановить силы. К тому же нам троим в любом случае не помешал бы отдых. И больше всех, как, на самом деле, неудивительно, Линде. В нижних районах Версави девушка явно успела пережить всякое. То, что у нее были яйца больше, чем у многих мужиков, стало понятно еще в тот момент, когда она без жалости и сомнений прикончила троицу насильников обычным кухонным ножиком. Но желающая прикончить тебя огромная каменная статуя с двухметровым мечом наперевес, это все-таки немного другое дело. И Линда успела перепугаться до чертиков, пока я, а после и Глен, валили каменного воина. То, что у нее хватило духа собраться, подойти вплотную к статуе и закончить этот бой, без шуток заслуживало лишь аплодисментов. Да и, на самом деле, нам с Гленом тоже не помешало бы перевести дыхание. Так что мы остались на месте для отдыха столько, сколько было нужно. А потом, собрав лагерь, все-таки двинулись дальше. Линда взяла с меня обещание, что, если появится хоть намек на повторение подобного, мы тут же развернемся и без вопросов отправимся домой. Но, к счастью, как я и думал, каменный воин был единственной несостыковкой между реальностью и имевшимися у меня воспоминаниями. Через минуту после того, как мы покинули зал, коридор впереди стал ровно таким, каким он должен был быть. И, поравнявшись с первым слева поворотом, я остановился и, широко улыбнувшись, повернулся к Глену с Линдой. «Давайте туда, берите самое дорогое и то, что сможете унести. За остальным вернемся как-нибудь в другой раз». «А что там?» – не поняла девушка. «Сокровищница, разумеется. Когда закончите, возвращайтесь и идите в дверь в самом конце коридора. Я буду там». «Хорошо», – кивнул Глен, беря ошарашенную Линду под локоть и утягивая в проход. Проводив их взглядом, я сделал несколько шагов вперед по коридору и остановился перед, казалось бы, пустой стеной. На ладони вновь зажегся сигил Бафомета. С тихим скрежетом открылась ранее невидимая ниша, и передо мной на небольшом стенде появилось то, зачем я вообще все это организовал. Левая длань Бафомета. Жезл воссоздания. Выглядел он довольно странно. Сам жезл был вполне обычным. Металлическая палка длиной сантиметров 30 с узором в виде обвивающего ее змея. Однако то место, за которое предполагалось этот жезл держать. Хотя этот тезис в древние времена многими ставился под сомнение, но я не сомневался. У Бафомета было чувство юмора. Потому что левой дланью этот артефакт назывался не просто так. Основная часть жезла плавно переходила в отлитую из металла очень натуралистичную человеческую кисть. И когда я взял жезл воссоздания с постамента, стальные пальцы крепко сжали мою руку. Я знал, для чего это было сделано. Так как сражения архимагов проходили на невероятных скоростях, а к занятым телам других магов Бафомет относился наплевательски, такая конфигурация банально не давала выронить жезл в горячке боя. Однако это определенно можно было сделать менее экстравагантно, и Бафомет, выбирая именно такую форму, явно руководствовался не только эргономичностью. Но, вне зависимости от внешнего вида, жезл воссоздания по праву считался одним из двух величайших алхимических артефактов в истории. С моими текущими способностями я не смог бы использовать и сотой доли его истинной силы. Однако даже так, возможность применения алхимии на уровне младшего мага была самым настоящим чудом. И давать Глену и Линде знать о том, что это такое, я пока что не хотел. К счастью, в главном хранилище этого тайника, насколько я помнил, еще было немало такого, на что любой маг в мире будет пускать слюни. Именно туда, прикарманив жезл воссоздания, я отправился дожидаться Глена и Линду. До истечения двухнедельного отпуска у меня еще было дней 6-7, то есть с выдвижением в обратный путь можно было повременить. А значит, у меня появлялось время, чтобы дать им силу, достаточную для выживания в грядущей катастрофе. Глава 21. К сожалению, не стоило ожидать, что Бафомет оставил в своем тайнике горы великих артефактов и тома невероятных заклинаний. В конце концов, этот схрон был построен в спешке, уже сильно раненым и ослабленным беглецом. Да, конечно, на первый взгляд он таким не выглядел, но на своем пике Бафомет мог создавать целые города. Так что этот тайник, где главным и самым сложным элементом была ловушка со статуей, для его уровня и правда был чем-то очень простым. Однако в главном хранилище, которое я также отворил сигилом, все-таки было чем поживиться. В сокровищнице, куда я отправил Глена с Линдой, хранились именно что золото и драгоценности. То, что можно было продать и выручить побольше. Здесь же Бафомет оставил то, что помогло бы ему быстрее вернуть силы, когда он бы выбрался из заточения и добрался сюда. Несколько ящиков с материалами, максимально подходящими для использования в алхимии. Разнообразные полезные артефакты вроде пространственной сумы, мешочка, который, как и небезызвестная будка, был внутри больше, чем снаружи. Колбы с восстанавливающими эликсирами, правда, по большей части скорее всего протухшими. Да и вообще, Бафомет, похоже, не думал, что проведет в заточении целых 2500 лет. Потому что больше половины оставленных им вещей от времени пришли в полную негодность. Та же пространственная сума потеряла все свои магические свойства и превратилась просто в рассыпающуюся в руках тряпочку. А нагрудная броня, на которую когда-то было наложено зачарование прочности, проржавела насквозь и теперь не защищала, а только пачкала одежду. За суму было особенно обидно, она бы мне крайне пригодилась. Однако горевать, разумеется, смысла особого не было, Тем более, что кое-что здесь все-таки осталось. И когда Глен с Линдой явно куда более тяжелым шагом вошли в хранилище, я уже разложил на высеченном из камня столе несколько слитков магических металлов и колб с алхимическими реагентами. Там столько золота. Линда, казалось, до сих пор не могла поверить в то, что увидела. Просто горы. Мы забрали едва ли десятую часть, и все равно этого нам хватит на 10 жизней. Смотря как жить, пожал я плечами, возвращаясь к сортировке. Может, не хватит и на пару месяцев. Это что же нужно такого купить, чтобы истратить все это за месяц? Фыркнула Линда. Землю где-нибудь в глуши, укрепленный замок на ней, алхимическую лабораторию в замке, дворянский титул, а еще армию, но это опционально. Да девушки, похоже, не сразу дошло, что я не шутил. Ты к войне готовишься, что ли? Вы посмотрите, прямо в корень зрит. Да, и будет эта война уже совсем скоро. Ал, с этого момент, пожалуйста, поподробнее, подал голос Глен, до сих пор с улыбкой наблюдавший за нашей с Линдой небольшой перепалкой. Он, как аристократ, явно не испытывал по поводу найденного золота прямо огромных восторгов. Знаешь, что случилось с Валентином, когда они позвали меня на собрание? Рассказ о моих подозрениях, хоть я и опустил кое-какие подробности вроде возможной смерти Агура, все равно занял где-то четверть часа. И к его концу с лиц Глена и Линды пропал даже намек на улыбку. А сложенное в рюкзаки золото теперь, наверное, уже казалось им не свалившимся на голову кладом, а неприкосновенным запасом на случай неминуемой катастрофы. «Почему ты ничего не рассказал старейшинам?» «Без претензий, просто уточняя», — спросил Глен. «Думаешь, они не знают?» «Да за эти дни они Валентина наверняка с лупой осмотрели с ног до головы. Даже если они не в курсе, что это за дрянь, то по крайней мере должны понять, откуда она взялась. А про эльфийские доспехи, ну, тут я уже меньше уверен, известно ли об этом правительству. Но я не мог допустить, чтобы о моем визите в черное безумие стало известно. Так что пришлось заметать следы. Если представится возможность оставить для стражи улики, не привлекая к себе излишнее внимание, то я ее, естественно, не упущу. Да, Глен почмокал губами. Задал ты мне задачку, конечно. Мне ведь надо это все как-то семье сообщить, и дядя наверняка захочет узнать, откуда у меня такая информация. Надо подумать, что сказать, чтобы звучало правдоподобно. Семью Гесс, насколько я успел узнать, сейчас возглавлял младший брат отца Глена, погибшего на войне с эльфами. И оттого столь лояльное отношение парня к остроухой расе казалось лишь более странным. И еще более ценным было то, что он, даже без моих слов, уже думал о том, как скрыть от своей семьи источник плохих новостей. Подумаешь об этом, когда мы вернемся, остановил я его поток мыслей. Сейчас мне нужно, чтобы вы внимательно меня послушали. Есть что-то еще хуже, воскликнула Линда, явно по-настоящему шокированная знанием о грядущей глобальной войне. Нет, я не о том. В этом хранилище есть несколько вещей, с помощью которых я могу помочь вам стать сильнее. Достаточно сильными, чтобы по крайней мере быть уверенными в своем выживании. Однако, если я решу потратить на вас драгоценные ресурсы и свое время, то я должен буду понимать, что делаю это не напрасно. Что бы там ни было, я собираюсь противостоять угрозе из-за края всеми своими силами. И вы должны здесь и сейчас решить, будете ли вы сражаться вместе со мной, или же нет. Сражаться с серыми, с эльфами, это ведь... Линда задрожала всем телом, будто от озноба, уперев взгляд куда-то в пустоту. А вот на лице Глена отразилась лишь решимость. «Я буду сражаться вместе с тобой», — произнес он твердо. «Моего отца убили эльфы, но причина этой войны так или иначе лежит за краем. И если ты знаешь, как победить, или хотя бы как суметь противостоять этой заразе, если сможешь помочь мне отомстить за отца, я буду твоим вечным должником». Уголки моих губ против воли поползли вверх. Еще оставалась крошечная вероятность, что Глен просто блефовал и все эти красивые слова в итоге обернутся пшиком. И об этом не следовало забывать. Но мне чисто по-человечески не хотелось сомневаться в нем. Именно такими и должны были быть настоящие друзья, за которых ты будешь готов отдать жизнь, и которые будут готовы отдать жизнь за тебя. Я подошел к Глену и протянул ему руку. Он, широко улыбнувшись мне в ответ, крепко ее пожал. «Все правильно. Лучше я поверю и потом столкнусь с последствиями, чем останусь холоден и одинок, как тот же Бафомет». Повернулся к девушке. «Линда, если ты откажешься, я пойму. никаких обид. Даже если ты была мне что-то должна, ты уже с лихвой окупила свой долг. Да, задницы наши ты спасла красиво, усмехнулся Глен, после чего сбросил с плеча рюкзак и, получив мое молчаливое одобрение, отправился на небольшую экскурсию по хранилищу. Нет, она замотала головой, дело не в этом. Просто, понимаешь, единственное, что я получила от этой страны, это боль и унижение. Я хотела накопить денег, чтобы уехать отсюда куда-нибудь к морю и больше никогда не видеть трущоб Нижнего города. И когда ты сказал про артефакты древних времен, и когда мы спускались сюда по этой бесконечной лестнице, и когда я вошла в ту сокровищницу, все это время я думала, что все так и будет, что всю оставшуюся жизнь я смогу прожить в мире и покое, не беспокоясь ни о чем. Но оказалось, что этим планам не суждено сбыться. У меня нет причин сражаться за Версалию, ни за кого мстить, нет того, что можно было бы защищать. Так что я не смогу поддержать твое благородное стремление. Даже наоборот, после этой недели, увидев столько чудес, узнав, как можно жить, я больше не хочу, чтобы моя жизнь зависела от кого-то еще. И, если бы я и хотела заполучить силу, то только для того, чтобы не чувствовать себя слабой, чтобы самой решать свою жизнь. Однако я понимаю, что этого эгоистичного желания недостаточно. Я усмехнулся. С момента, когда сидящий в кувшине Бафомет спросил меня, хочу ли я решать свою судьбу, прошло меньше 3 недель. И вот, совершенно неожиданно, ситуация развернулась на 180 градусов. Теперь уже я был тем джинном из лампы, что мог дать Линде возможность самой распоряжаться своей судьбой. И, в отличие от Бафомета, я не собирался пользоваться чужой слабостью. Поверь, я, никакой не патриот и благородство во мне ни на грош. Если ты не забыла, я, полуэльф, так что для меня это тоже была не самая приятная жизнь. Да, я хочу воспользоваться чудом полученными знаниями, чтобы защитить Версалию и этот мир в целом. Но только потому, что, если я этого не сделаю, то не останется никого, кого я бы смог ткнуть носом и сказать, теперь понимаете, кого вы столько лет унижали, так что не переживай, твоего желания, если оно искренно, более чем достаточно. Глен, с любопытством смотревший на просвет одну из колб с реактивами, хмыкнул. Правда, на меня поднялись полные слёг глазки. Ну, скажем так, это одна из правд. Конечно, правда. А теперь давайте займемся делом. У нас не так много времени до возвращения. Что будем делать? Поинтересовался Глен, подходя к нам. Ждать, обойдя его, я вернулся к столу и вновь зарылся в ящик с материалами для алхимии. Мне нужно подготовиться. Алхимия была по-настоящему чудесной по той причине, что, в отличие от почти любой другой магии, ее сфера применения была не ограничена ровным счетом ничем, лишь бы были знания и достаточно энергии. С первым у меня не было проблем, память Бафомета в помощь. Со вторым уже сложнее, но тут мне должен был помочь жезл воссоздания. Без жезла разложения, правда, его функционал уменьшался, считай, на порядок, но этого должно было быть вполне достаточно, чтобы создать подходящие реактивы для мага 5-го круга и вообще не владеющей магией девушки. Тем более с учетом того, что в хранилище сохранилось немало ценных реагентов, и следующие часов 15 с перерывами на отдых, я потратил на то, чтобы приготовить для Линды и Глена эликсиры. К моему удовольствию, алхимия сама по себе не была каким-то конкретным заклинанием или набором заклинаний, это было лишь искусство манипуляции маной. Так что слотов в гримуаре, которых и так осталось всего 4, занято не было. Однако оттого это было куда сложнее, чем просто вызывать из гримуара контуры заклинаний. Да, у меня были воспоминания Бафомета и потому все, что я делал, давалось мне в 1000 раз проще, чем если бы я пытался научиться алхимии с нуля. Но необходимость в определенных навыках и мастерстве никто не отменял. А потому поначалу я дико лажал, выстраивая с помощью жезла сложные энергетические структуры с кучей ошибок и недочетов. К счастью, сверяясь с памятью Бафомета, я мог быстро понимать, что и где сделал не так. Для более тонких и продвинутых манипуляций мне придется еще долго тренироваться. Но для того, чтобы по крайней мере запустить в них двоих процессы изменений, этого было достаточно. Первым на очереди стал Глен. «Иди сюда», — поманил я его пальцем. Парень, уже успевший и вздремнуть, и поотжиматься, и обсудить с Линдой перспективы возможной войны и теперь явно скучавший, подскочил ко мне тут же. «У тебя получилось, что бы ты ни делал?» «Да». «Призови свой гримуар». «Хорошо». Перед Гленом в воздухе зависла толстая, с красивой обложкой, куда больше похожая на настоящий магический гримуар, чем мой блокнотик, книга. Я взял со стола небольшую пробирку с ярко-желтой, чуть мутноватой жидкостью, после чего откупорил пробку и вылил содержимое прямо на гримуар. Гримуары не были иллюзией, они были вполне реальны и осязаемы. Но, чтобы коснуться магической книги, нужно было использовать что-то, в чем имелась мана. Напитать энергией пальцы, использовать какой-то артефакт или заклинание. Гримуар можно было даже уничтожить, лишив противника 90% боевой мощи. Правда, для этого нужно было обладать минимум уровнем высшего мага, чтобы суметь разорвать магические контуры, из которых гримуар состоял. А потому не было ничего удивительного в том, что напитанный энергией реагент не протек на пол сквозь книгу, а растекся по поверхности. Удивительным было то, что жидкость почти сразу начала впитываться в гримуар Глена, и уже через несколько секунд на красно-зеленой обложке не осталось ни единого желтого пятна. «Сколько в твоем гримуаре страниц?» – спросил я Глена, ошарашенно разглядывавшего свою магическую книгу. «317. Буржуй, блин. Впрочем, у моего гримуара были свои прелести, которые я даже на 3300 страниц бы не променял. Тем более, что вскоре будет меньше. Где-то раз в минуту у тебя из гримуара будет пропадать страница, а энергия, которая в ней содержалась, будет перенаправлена в твои круги маны. Тебе решать, сколько страниц оставить. Но, думаю, если рассеешь где-нибудь 100-120 страниц, сможешь достигнуть 6-го круга. Когда захочешь остановиться, просто примени любое заклинание. Потом, когда у меня появится больше возможностей, сможем вернуть тебе потерянные страницы. Все понял, да, кивнул Глен, после чего с немного отсутствующим взглядом, молча отошел в сторону и сел у стенки хранилища прямо на пол, продолжая перелистывать страницы своего гримуара. Теперь ты, я позвал Линду. Она явно нервничала, но все-таки подошла и после секундного замешательства пристально взглянула мне прямо в глаза. Что будет? У тебя гримуара нет, и магии тебя обучать некогда, к сожалению, вздохнул я. Так что пойти придется по иному пути. Вот, держи, я протянул ей небольшую ступку, в которой перекатывался густо красный, будто вылепленный из артериальной крови, шарик размером со среднюю пуговицу. Это надо проглотить. Хочу предупредить сразу, это будет мучительно больно. Твое тело перестроится на самом базовом уровне, такое не происходит безболезненно. Однако это единственный способ для тебя быстро стать сильнее. Я понимаю, кивнула Линда. Взяв из ступки пилюлю, она секунд 20 смотрела на нее, будто пыталась загипнотизировать, а затем, зажмурившись, закинула кровавый шарик себе в рот и глубоко сглотнула. «Пойдем», — вздохнул я, — «тебя нужно уложить в спальник и связать, чтобы ты себя не покалечила». Линда, ничего не говоря, видимо уже смирившись с любым исходом, пошагала за мной в угол хранилища, где мы оставили вещи. Парой захваченных веревок я привязал ее руки к телу и связал между собой ноги, а затем еще и обмотал веревкой поверх спальника. Спустя 10 минут она стала похожей на завернутую в кокон гусеничку. А еще через 5 минут из этого кокона донесся ее первый стон. К сожалению, других путей действительно не было. По крайней мере не с моим текущим навыком в алхимии, а ждать мы не могли. Однако, как бы больно сейчас ни было Линде, меня в ближайшие часы ждала куда большая боль. Использовать на себе тот метод, что я применил на Глине, я не мог по очевидным причинам. Хотя страница моего гримуара и содержала куда больше энергии, чем страница его гримуара, я не мог себе позволить потерять даже одну из всего лишь 13 страниц. Пилюля, которую я создал для Линды, на меня бы не подействовала, так как мое тело уже подверглось перестройке через технику тела Амат. Два эффекта, столкнувшись, скорее навредили бы мне, а не усилили действие друг друга. Но, с учетом обширного арсенала реагентов, оставшихся в хранилище даже после тщательной ревизии и проверки на пригодность, я смог отыскать и для себя подходящий путь к силе. Техника тела Амат, помимо прочего, обладала и еще одним свойством. Благодаря ей можно было в критической ситуации перевести часть своей жизненной энергии в ману и использовать, когда собственная мана уже кончилась. Однако обычно это было чревато жесточайшими побочными эффектами. Вот только в коллекции Бафомета нашлась одна штучка, которая должна была помочь мне временно обойти эти побочки. Засушенный кусок сердца Имуги, монстра, колоссального змея, родственника драконов. Бафомет добыл его, лично убив чудище, и этот кусочек весом от силы грамм 300 был всем, что осталось от когда-то целой туши эмуги весом в десятки тонн. Тем не менее, для меня даже этого засушенного серого огрызка могло оказаться слишком много. Я собирался сделать по-настоящему сумасшедшую вещь. Вытянуть из куска сердца всю оставшуюся в нем жизненную энергию, поглотить ее и тут же напрямую перевести в ману. В идеале это было великолепной идеей. Вот только идеально сделать я все в любом случае бы не смог. А значит, пока в меня будет втекать энергия сердца и муги, мое тело будет бесконечно умирать и восстанавливаться, и это определенно будет, мягко говоря, неприятно. Но мне нужна была мана, как можно больше маны. Четвертый круг, это было мало, слишком мало, а значит, я не мог позволить себе думать о боли. Когда все приготовления были завершены, я присел в углу хранилища и вставил в зубы деревянную ложку, которой размешивал реагенты, расстегнул рубаху и запустил циркуляцию техники тела Амат, а потом, пару раз гулко втянув носом воздух, вылил себе прямо на грудь в район сердца густую, похожую на желе, чернильно-черную с зеленым отцветом жидкость, обжегшую кожу будто каленое железо. Разум затопила агония. Несмотря на то, что я приготовился к тому, что это будет адски больно, я все равно едва не отключился. И это было бы фатально, потому что без контроля техники тела Амат жизненная сила Эмуги просто разорвала бы мое тело в лоскуты. Однако мне все-таки удалось преодолеть первый кризис и, преодолевая боль, я начал процесс перевода энергии в ману. И теперь я понял, что испытывали те осушенные мной бандиты. Смерть тела, каждого его органа, каждой мышцы и каждой клеточки – это было не просто больно. На земле, во время исследований в больнице мне несколько раз делали гастроскопию, вставляли в горло длиннющий шланг и смотрели желудок. Самым отвратительным в этой процедуре для меня было чувство, когда этот шланг начинали доставать. И вот сейчас это чувство вернулось в миллион раз сильнее, из меня буквально вытягивали жизнь. Я прикладывал все силы, чтобы оставаться в сознании, я просто не мог отключиться, если хотел выжить. И главным стимулом для меня было ощущение наполняющегося пятого круга маны, на поразительной скорости формирующегося вокруг сердца. 40%, 60%, 70%, 80%, 85%, 90%. Стена между четвертым и пятым кругами, останавливавшая даже самых гениальных магов на год-два, была не в силах устоять перед диким напором маны, выливающейся из сердца и муги. 93, 96, 98, 99%. Но, когда я уже приготовился к прорыву, который должен был быть в 10 раз сложнее предыдущего, боли в целом ощущения собственного тела куда-то пропали, а перед глазами вместо тьмы все залило молочно-белое сияние. И я бы подумал, что провалился и умер. Но благодаря воспоминаниям Бафомета и содержавшимся в них истории Магура, я точно знал, что произошло. Со мной на связь вышли боги. Глава 22. Несмотря на то, что высшие сущности почти не вмешивались в жизнь простых смертных, ни у кого в этом мире не было сомнений в существовании богов, потому что ключевым словом было «почти». Боги проявляли себя в те моменты, когда цивилизациям, человеческая и не только, реально грозила смерть. Где-то за тысячу лет до рождения Бафомета боги помогли справиться с невиданным потопом. Тогда все три континента, Иль, Вария и Халла, оказались на 90% затоплены водами Мирового океана, из которых, к тому же, на сушу лезли орды морских монстров. Во времена самого Бафомета с севера из-за горизонта на три континента явилась неведомая армия крылатых существ, полулюдей и полуптиц. И только благодаря богам и благословленному ими избранному, Агуру, их нападение удалось отразить. Что это была за армия и откуда они явились, никто, кстати, так и не понял. Ни одна из будущих экспедиций, отправлявшихся на север от берегов Варии, не находила ничего, кроме бескрайних вод. А где-то 900 лет назад на три континента обрушилась жуткая засуха, выжигшая поля и леса, убившая почти весь скот и сократившая население более чем на треть. И, опять же, лишь благодаря вмешательству богов, пославших на землю долгожданные дожди, удалось избежать больших жертв. С высоты своего земного опыта мне, честно говоря, довольно сложно было в такое поверить, тем более что верующие были склонны приписывать собственные успехи и поражения милости или немилости высших сущностей. Но слишком уж много было доказательств того, что боги этого мира были невыдуманными. Десятки летописей и хроник, и не каких-то расплывчатых мифов, а довольно подробных и полных, повествующих о деталях нисхождения богов. Внешность, силы, даже характер богов местного пантеона – все это было описано, и при этом во всех прочитанных мною источниках эти описания были одинаковыми. К тому же, хотя лично боги и являлись в мир, считай, лишь каждый миллениум, в их храмах можно было получить вполне реальное, пусть и небольшое, благословение. Искренняя молитва могла исцелить раны, временно наделить большой силой или даровать удачу в каком-либо начинании. И таких примеров было слишком много, чтобы счесть это просто совпадением или заблуждением масс. Но только теперь, оказавшись в неведомом пространстве и ощущая на себе взгляд невидимой силы, я окончательно убедился в реальности божественных сущностей. «Здравствуй, дитя», — раздался будто бы прямо в голове голос, полный могущества и благости. «Мы, Ардип, говорим с тобой от лица всех богов Хиха». Ардип, насколько я помнил, был богом истины и пламени, одним из шести старших богов пантеона. Мне определенно была оказана большая честь. Однако, несмотря на внутренний трепет, что я ощущал от звуков его голоса, какого-то особенного восторга или невероятной благодарности за то, что на меня обратили внимание боги, я не чувствовал. Возможно, причиной был все тот же земной опыт с привитым им скепсисом. Возможно, то, что мой разум до сих пор не понял до конца, с кем именно я разговаривал. А возможно, то, что меня скорее всего вызвали на аудиенцию не потому, что я такой хороший, а потому, что богам от меня было что-то нужно. Однако, естественно, сходу проявлять неуважение к богу я не собирался. Это было бы максимально тупо, без особых причин портить отношения с высшей сущностью, покровительствующей всему этому миру много тысяч лет. Приветствую уважаемого Ардиба. Свое тело я не ощущал, так что поклониться не смог, но каким-то образом произнести приветствие у меня таки получилось, и я постарался вложить в него как можно больше почтения. Однако, похоже, было глупо рассчитывать на то, что у меня получится скрыть от Бога свое к нему истинное отношение. «Ты, похоже, не слишком впечатлен нашим разговором», — в голосе Ардиба послышалось недовольство. «Твою мать, и вот как мне на это следовало отвечать? Ох, ладно, если они сами меня выдернули, значит, в каком-то смысле у меня есть фора. Слишком далеко заходить, естественно, не стоило, но и забывать о том, что это богам что-то от меня надо, а не наоборот, тоже было лишним. Дело не в том, что я отношусь к вам без почтения, уважаемый Ардиб. Просто мне сложно осмыслить эту ситуацию и по-настоящему поверить в то, что я могу вот так разговаривать с вами». «Понимаем, похоже, такое объяснение его более-менее удовлетворило», — голос Ардиба стал мягче. «В твоем прошлом мире подобное было бы совершенно невозможно. Мне показалось, что у меня в голове взорвалась бомба. Вы знаете, что я не из этого мира». «Разумеется, знаем». Ардиб зашелся громким смехом. «Думаешь, титул бога – это просто шутка? Мы знаем про тебя то, что ты сам, возможно, про себя не знаешь. И, разумеется, знаем, что ты поглотил дух Бафомета, давнего противника нашего избранного. А вы знаете, почему меня перенесло в этот мир после смерти? Это вопрос к богу твоего мира. Он немало заплатил за то, чтобы мы позволили твоей душе переродиться в Хиха без прохождения через забвение. О причинах такого его поступка нам неизвестно, хотя мы знаем, что таким же образом он раскидал еще несколько тысяч душ по другим мирам. Я почти что услышал, как рвутся в голове все шаблоны. Несколько тысяч таких же попаданцев, как я. Хотя нет, несколько тысяч миров. Миров, таких как Хиха или Терра, куда больше, чем несколько тысяч. Впрочем, это не то знание, что будет для тебя ценно. Пока что ты, лишь малыш, невероятно далекий от шанса на осмысление. А ведь в грядущем катаклизме ты можешь лишиться даже этого эфемерного шанса. И мы сейчас говорим с тобой, потому что хотим помочь пережить этот катаклизм. Красиво говорите, господин Бог. И то, что вы общаетесь со мной будто бы на равных, определенно добавляет очков к вашей убедительности. Вот только я ни на секунду не поверю, что боги всерьез озабочены моим благополучием. Даже если бог земли действительно заплатил им за мое перерождение, дальше, насколько я понял, ни о какой поддержке речь не шла. По крайней мере, этой поддержки я за все 15 лет ни разу не видел. И снова в твоих мыслях мы не видим ни намека на искреннюю почтительность. На этот раз в голосе Ардиба уже вполне легко было услышать нотки гнева. А я, пожалуй, мог бы догадаться, что боги могли читать мысли. Впрочем, это бы все равно ничего не изменило, контролировать свои истинные чувства было невозможно, а потому и оправдываться смысла я не видел. Это так, уважаемый Ардип, я действительно благодарен за возможность прожить вторую жизнь, но это ведь был просто бизнес. А значит, если я и должен кого благодарить за мое перерождение, то это Бога моего мира, заплатившего вам за это. И сейчас, уверен, происходит ровно то же самое. Как бы мне не хотелось верить во всеблагих богов, я уверен, что вашего уровня невозможно достичь на одних только альтруизме и благородстве. Агур сейчас либо мертв, либо при смерти, и я понимаю, что вам нужен, если не новый избранный, то хотя бы тот, кто сможет его временно заменить. А мне нужна сила. Так что, при всем моем уважении к вам, давайте все же называть вещи своими именами. Если бы в этом пространстве у меня было тело, меня бы точно начало мутить от собственной наглости. Я не с каким-то торгашом, желавшим выбить из меня денег побольше, говорил, и даже не с архимагом вроде Одуванчика. Я, сука, разговаривал с Богом. Однако, раз Ардип мог читать мои мысли, то все эти слова он уже прочитал, просто не в такой конкретной форме. И мне оставалось только надеяться, что он, как Бог истины, сделает скидку хотя бы на то, что я был с ним честен. Несколько секунд в белоснежном пространстве царила гробовая тишина, и я уже приготовился к тому, что меня сейчас поразит небесное пламя, но в конце концов Ардип все-таки заговорил. Еще ни один смертный не осмеливался разговаривать с нами так, как минимум, тебе стоит поаплодировать за храбрость. Однако, подобное неуважение к нам, будь ситуация иной, мы бы не задумывались ни секунды, вынося тебе обвинительный приговор. К твоему счастью, ситуация в Хихе действительно критическая. Край – это шрам на лике Хихе от древней войны, случившийся задолго до нашего прихода в этот мир. Поэтому, к сожалению, у нас нет там власти, мы даже не можем заглянуть за край. Однако мы уверены, что копящаяся там угроза страшнее, чем все, с чем Хиха когда-либо сталкивалась. И, ты прав, хотя наш избранный еще не погиб, он находится за краем, и уже очень долго мы не можем ощутить его жизненную силу. То, что смогло одолеть его, сможет покорить Хиху, даже если мы лично снизойдем в мир. А потому нам и правда нужна твоя помощь. Неужели за краем может быть что-то сильнее вас? Нет, разумеется. Но, спускаясь в смертный мир, мы не можем использовать всю свою мощь. Так что рассчитывать можно только на смертного, который сможет стать сильнее неведомой угрозы. К счастью, можно быть уверенными, что разница между ней и Агуром не является критичной. В противном случае неведомый враг уже сам не смог бы считать смертным. И, что вы хотите поставить на меня, рассчитывая, что я смогу эту тварь одолеть? Не только на тебя. Как среди человечества, так и среди других рас есть те, кто, с некоторой помощью, сможет попытаться дать отпор неведомой угрозе. На данный момент мы даровали свои благословения 10 смертным. Ты, последний, с кем мы разговариваем, и самый слабый из всех. Однако благодаря стечению обстоятельств ты получил право удостоиться нашего внимания. Прозвучало, надо сказать, довольно обидно. Все равно как если бы другу нужно было помочь передвинуть диван, и он позвонил тебе самым последним, предварительно получив отказ от всех остальных. С другой стороны, слова Ардиба означали, что я вошел в число 11, скажем так, квази-избранных, самых перспективных представителей всех рас этого мира. К тому же то, что я стал последним в очереди, вполне могло быть обосновано моей силой. В конце концов, действительно, двигать диван сначала звали самых сильных, а к малахольному астматику обратились бы в самую последнюю очередь. В любом случае, кидать богам претензии за такую чепуху я не собирался. Ну, я согласен поучаствовать в сражении с этой неведомой угрозой, все равно собирался. Такое намерение похвально, но этого мало. Мы должны быть уверены, что дарованное нами благословение не будет использовано против нас или против Хихи, а также что ты не отступишь в критический момент. Я должен дать клятву, именно. Произнеси клятву верности, и мы даруем тебе благословение. Я, уже готовый признать требования Ардиба вполне логичными и здравыми, запнулся о собственные мысли. Верности, да. Поклянись в верности богам Хихи, и получишь силу, которая тебе так необходима. Нет, спасибо. Я готов поклясться в том, что вы говорили. Не отступать перед лицом угрозы и не оборачивать полученную силу против этого мира и вас. Это совершенно нормальные требования. Но в верности клясться я точно не буду. Мы думали, ты будешь благоразумнее, несмотря на то, что голос Ардиба до сих пор оставался спокоен, обрушившееся на меня давление, кажется, даже лишило меня сознания на мгновение. Как можем мы давать силу тому, в чьей верности не можем быть уверены? Подумай еще раз, это последний твой шанс изменить свое решение и присягнуть нам на верность. Неужели все 10 других ребят без вопросов это сделали? Разумеется, для любого жителя Хихи быть избранным нами, стать нашим помазанником, получить наше благословение – это величайшая честь. Мысленно я глубоко вздохнул. Вообще, в каком-то смысле это и правда могло выглядеть заманчиво. Ардиб показался мне вполне адекватным богом. Не без закидонов вроде обращения к себе в третьем лице, но он, черт возьми, был богом. Ему было простительно и не такое. При этом даже в ответ на мои крайне наглые заявления он не начинал давить авторитетом и продолжал взрослый разговор. Так что стать вассалом такого сюзерена было бы вполне неплохо, особенно в обмен на то самое благословение. Однако к мысли о том, чтобы всерьез признать его, да и хоть кого угодно иного, своим господином, я испытывал острое, почти физическое отвращение. Возможно, это было из-за того, что я только недавно перестал быть слугой и мне претила мысль вновь вернуться в этот подчиняющийся статус. Возможно, сказывалось все тот же земной опыт, где подобные отношения давным-давно себя изжили и в мозгу человека 21 века казались чем-то почти равным рабству. А, возможно, дело было в том, что какое-то неявное предчувствие говорило мне, что такое требование боги выдвигают далеко не только из-за нежелания делиться благословением с посторонними, а потому, как бы ни была заманчива мысль о получении божественной силы, и как бы жутки ни были ожидания возможного возмездия за неподчинение, менять своего мнения я не собирался. Ну, возможно, для жителя Хихи это и правда честь. Но дело в том, что я не житель Хихи. Я готов принести ту клятву, о которой говорил. Но пообещать свою верность вам, уважаемый Ардиб, не смогу. Вне зависимости от того, насколько велика награда и насколько ужасно наказание. Что же, дитя, мы поняли твой выбор. Не пожалей о нем в будущем. Ощущение чужого присутствия пропало. Белизна вокруг начала тускнеть, а спустя несколько секунд я ощутил возвращающуюся боль. За всеми этими препирательствами с высшими сущностями я успел почти забыть, что находился в процессе прорыва на пятый круг маны. По крайней мере хорошо, что общение с Ардибом в реальном мире заняло всего мгновение, и ситуация не успела выйти из-под контроля. О том, какое наказание мне выписали боги, можно было подумать и потом. А пока что у меня была задача поважнее. Младшие, старшие, высшие маги и архимаги были разделены именно так, не для красоты. Между этими уровнями была ощутимая и совершенно конкретная разница, и выражалась она далеко не только в объеме маны, необходимой для прорыва. Конкретно старшие маги отличались от младших тем, что могли использовать технику, называемую накачкой. 5 кругов маны становилось достаточно, чтобы стало возможно передавать энергию между кругами так, чтобы вся структура не теряла стабильности. И с помощью накачки можно было временно увеличить один или несколько кругов за счет энергии остальных. Заклинание первого круга в исполнении мага с одним кругом маны мало чем отличалось от того же заклинания, созданного магом с 4 кругами. Однако старший маг мог с помощью накачки временно передать почти всю ману на один единственный круг и, создав то же заклинание с его помощью, увеличить его мощь в несколько раз. С учетом того, что далеко не все могли, как я, постоянно оптимизировать свой арсенал под текущий уровень, это было максимально полезным навыком. А также старшие маги, благодаря все той же стабильности структуры кругов, были куда чувствительнее к окружающей мане, меньше страдали от отдачи заклинаний, с большей легкостью использовали магию под разнообразными ослабляющими эффектами. В общем, пятый круг был не просто очередным плюс один, и потому его создание требовало от мага не только накопления маны, но и накопления определенного опыта и знаний. Опыта и знаний, полученных от Бафомета, мне хватало с лихвой, и маны, благодаря сердцу и муге, тоже было в избытке. А потому, несмотря на боль, превышающую все мыслимые пределы скорость формирования пятого круга, сам процесс прорыва прошел довольно гладко. Самое сложное было уже позади. Поток энергии из сердца и муги начал иссякать, его хватило всего на 10% шестого круга. Вместе с ним уходила и боль. Спустя минут 15 после прорыва, более-менее придя в себя, я открыл глаза и чуть мутным взглядом осмотрел хранилище Бафомета. Из противоположного угла доносились стоны Линды, ее перестройка еще не закончилась. Надо мной, пристально вглядываясь в мое лицо, навис Глен. Заметив, что я открыл глаза, он присел передо мной и осторожно положил руку мне на плечо. «Ты как? Все в порядке? Я боялся тебя трогать, пока ты прорывался». Вытащив зубы из деревянной ложки, в которой остались глубокие отпечатки, я, ощущая, как трется о сухое небо шершавый, похожий на наждачку язык, ответил: «Жить буду, дай попить». «Да, сейчас». Он подорвался, сбегал до наших рюкзаков и вернулся с флягой. «Вот, держи». «Спасибо». Я припал к горлышку и почувствовал, как течет в горло живительная влага. «Ну, могу тебя поздравить с пятым кругом», — довольно усмехнулся Глен. «Да», — кивнул я. «Ты как? Процесс идет», — пожал он плечами. «Пока что рассеялось 74 станицы. Значит, я провел в процессе поглощения энергии сердца где-то полтора часа. Быстрее, чем я думал. Я, старший маг», — усмехнувшись, вызвал свой гримуар. «Хотелось проверить, вырос ли автоматический ранг техники тела Амат, как это было в прошлый раз при переходе с третьего на четвертый круг. Вот только мое прекрасное настроение, вызванное прорывом, испарилось в секунду, стоило мне увидеть оглавление списка заклинаний. Техника тела Амат действительно теперь имела пятый круг. Вот только в списке заклинаний над ней и даже над Лемегетона Магура значилось новое заклинание, которое я точно не вспоминал. Воля Ардиба, ССС-10, глава 23. На странице заклинания в гримуаре кроме названия могло быть еще много чего. Маг мог записать описание заклинания, свои размышления, какие-то наработки, мысли, что появлялись в процессе применения. Часто такие вот краткие заметочки в гримуаре в итоге выливались в полноценные труды по магии на многие сотни листов. Я, правда, не видел в этом особого смысла. Во-первых, это слишком долго, а во-вторых, очень велик был шанс, что я использую заклинание для комбинирования и все, что я напишу, просто пропадет. Так что из моих заклинаний подобное описание имели только три. Лемегетон, Вигвизир и Идеальный Блеск. Те, что я получил не из воспоминаний Бафомета. И вот, теперь было еще одно. Вот только это описание кардинальным образом отличалось от обычного. «Дитя, мы были готовы закрыть глаза на твои непочтительности и наглость, помня, что ты не из этого мира. Однако неподчинение терпеть мы не собираемся. Где бы ни была рождена твоя душа, сейчас ты житель Хельхи, а значит, наш подданный. И отрицание этого, отказ принести клятву верности, богохульство, смерть была бы справедливой карой для тебя. Но, подумав, мы решили, что дадим тебе последний шанс. То, что бог Тир отправил в Хейху именно тебя, и то, что именно ты смог заполучить наследие Бафомета, видится нам знаком судьбы. И мы не можем не думать о том, что ты можешь сыграть критическую роль в войне с неведомой угрозой. А потому мы налагаем на тебя отпечаток нашей воли. У тебя есть 3 года. По истечении этого срока, если ты не раскаешься и не принесешь клятву верности нам, тебя будет ждать смерть. Также смертный приговор будет отменен в случае уничтожения неведомой угрозы. Мы, не зло, и не станем принуждать тебя, если Хейха переживет этот кризис и положение перестанет быть критическим. Однако даже самые оптимистичные наши провидения не сулят конца войне с краем в ближайшие десятилетия. А потому подумай и поступи так, как и полагается истинному жителю Хейхи. Просто, сука, замечательно. Бог этого мира подсадил в меня бомбу замедленного действия. Либо подчинение, либо смерть. Можно, конечно, избежать незавидной участи, если кто-то грохнет того, кто победил Агура. Но сделать это за 3 года, у меня для самого себя была примерно такая же временная планка. Но я собирался за 3 года получить силу такую, чтобы выжить в грядущей катастрофе, а не чтобы замочить Главгода. Не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, насколько разные это были уровни возможностей. Тут не хватит ни пика уровня Архимага, ни всех 5 собранных артефактов Бафомета. Однако я не собирался вот так просто сдаваться Ардибу на милость. Отказался служить я, понимая, к чему это может привести. И после появления воли Ардиба в моем гримуаре ничего в этом плане не изменилось. А значит, нужно было не жалеть себя и не думать, какой этот бог нехороший, а действовать. Прикрыв глаза, не обращая внимания на вопросы Глена, я выудил из гримуара контур нового заклинания и углубился в ее изучение. Раз эта бомба стала заклинанием, значит, ее так или иначе можно было использовать. И то, что я не мог этого сделать сейчас со своим 5-м кругом, не означало, что я не мог понять, как это сделать. Сложность контура воли Ардиба превышала все разумные пределы. Божественная воля, что поделать, просто на то, чтобы более-менее разобраться в его структуре, у меня ушло целых 4 часа, а ведь это был даже не процент от всей работы, что еще нужно было проделать, все равно как на первом курсе архитектурного института осознать, что дома состоят из фундамента, стены, крыши. Прежде чем я смогу полностью расшифровать конструкт божественного заклинания, пройдут недели и месяцы. Ну, главное было уложиться до того момента, пока я не стану архимагом. Потому что в любом случае сейчас что-либо сделать с этой магией я не был способен, и даже мой гримуар не показывал, что волю Ардиба можно скомбинировать. Вздохнув, я открыл глаза и аккуратно встал. После поглощения жизненной энергии сердца и муги, хотя я и превратил большую часть в ману, какая-то часть наверняка успела просочиться в тело, и нужно было быть осторожным, чтобы с непривычки не переборщить с силой. Пока я разбирался с подарочком богов, боль, вызванная насильным прорывом, окончательно улеглась, и, хотя тело и затекло от нескольких часов сидения в одной позе, в целом я чувствовал себя вполне неплохо, а еще мир вокруг как будто бы стал другим. Нет, дело было не в том, что я теперь был старшим магом и куда острее воспринимал окружающую ману. Мир изменился физически, однако я никак не мог понять, что именно было не так, пока Глен, до того сидевший рядом с Линдой и поивший девушку из фляги, встал и подошел ко мне. «Слушай, а ты вырос», — с удивлением произнес парень, и не только рост, вообще в целом. Теперь я, наконец, осознал произошедшие изменения. Я смотрел на все с другого ракурса. Буквально, мои глаза теперь находились сантиметров на 7-8 выше, и столь резкая перемена воспринималась мозгом как нечто непривычное. При этом я все еще был ниже Глена, но уже совсем не намного. А еще теперь я осознал, почему мне так неудобно двигаться. Не только мой рост, но и пропорции тела в целом изменились. Я стал крупнее, и хотя прямо мышц на мне не наросло, этого все равно оказалось достаточно, чтобы одежда начала жать где только можно. Причину такой трансформации можно было долго не искать, сердце и муги. Из-за втекавшей в мое тело энергии, в процессе бесконечных умирания и восстановления оно смогло развиться так, будто прошли многие месяцы. Правда, это также означало, что физически мне уже было не 15. Для моего организма будто включили ускоренную в 1000 раз перемотку. Так что это было не какое-то чудесное перерождение. Я буквально вырос, за 1.5 часа повзрослев на год или два. Ну, не то, чтобы это было плохо. Все равно моему разуму в совокупности уже шел 5-й десяток. А если я смогу достигнуть успехов в магии, то и 300 лет, как у одуванчика, не станут пределом. И это уж точно была соразмерная плата за столь быстрый прорыв через стену между 4-м и 5-м кругами. Кстати об этом, я повернулся к Глену. От него отчетливо ощущалась аура 6-го круга, причем не только-только сформированного, а уже укрепившегося и даже с намеком на 7-й. «Ты сколько страниц оставил?» – настороженно поинтересовался я. 50, он смущенно потер затылок. Думал оставить меньше, но потом понял, что от еще 10-20 страниц особого эффекта не будет. Так что просто довел до ровного числа. 50 страниц в гримуаре на самом деле было довольно маленьким количеством. В отличие от меня, вынужденного обдумывать каждое заклинание, большинство магов просто вписывали в свои гримуары вообще все подряд, вплоть до банальнейшей бытовой магии. Все равно их гримуары давали им возможность в любой момент стереть ненужное заклинание. Количество страниц, что оставил для себя Глен, конечно, все еще предполагало довольно обширный арсенал боевой магии, но при этом мест для небоевых заклинаний оставалось очень мало, и таким выбором он лишал себя многих удобств, к которым наверняка привык. Уже одно это показывало, насколько серьезно он относился к предстоящей войне и тому, какую роль в ней должен был сыграть вместе со мной. Так что я получил лишь еще одно подтверждение того, что сделал правильный выбор, доверившись ему и рассказав обо всем, что знал. Улыбнувшись Глену и кивнув, я подошел и присел рядом со спальником Линды. Парень ее уже развязал, и пила она из его рук не потому, что была спелена-то как лялечка, а потому что общая слабость в теле не позволяла ей даже голову самостоятельно повернуть. Это было нормально. Ее тело прошло через фундаментальную перестройку. Было бы странно, если бы после такого она смогла прыгать и скакать как лань. И такое положение по идее должно было продлиться еще день-два. Только потом организм девушки привыкнет сам к себе и к ней начнут возвращаться силы. «Как себя чувствуешь?» Улыбнувшись и подмигнув ей, Я положил руку на мокрый от пота лоб девушки. Улыбка тут же исчезла. «Холодно», – прошептала она пересохшими губами. И верно, она была обжигающе горячей. Я не умел точно определять температуру просто прикосновением, но это тянуло минимум на 40 градусов, если не больше. Вообще было чудом, что она до сих пор находилась в сознании. Так быть не должно было. Сейчас, по идее, наоборот, ее температура должна была быть понижена из-за слабости. При том, что сам процесс перестройки определенно прошел успешно. Это можно было понять хотя бы по лицу девушки, с которого пропали все прыщики, шрамики и оспинки, стертые полным обновлением организма. «Глен», услышав напряжение в моем голосе, парень в секунду оказался рядом. «Давно она температурит?» «Считай, с того момента, как перестала стонать и трястись», немного подумав, ответил он. «Я думал, это нормально. Все-таки по твоему описанию это была непростая пилюля». Я покачал головой. «Нет, ненормально. Что-то пошло не так». В глазах Линды отразился дикий ужас. И я ее прекрасно понимал. Однако в памяти Бафомета не было информации о подобном. Телесная перестройка была редкой практикой, так как необходимые для ее проведения реагенты были очень дороги. Но сама по себе она, хоть и приносила дикую боль, была практически безопасна. Да, смерти случались, но либо от той самой боли, когда, к примеру, не выдерживало сердце, либо от, грубо говоря, аллергии на реагенты, либо если человек обманывал и ранее пытался практиковать магию. Даже крупица маны в теле при перестройке была чревата фатальными последствиями. Но если процесс завершался, то никаких осложнений быть не должно было. Тем более у молодого и здорового организма. «Ты уже нашел бассейн?» — бросил я за спину Глену. Бафомет, хотя и относился довольно наплевательски к телам, которые занимал, был педантом, перфекционистом и чистюлей, а потому не забыл организовать в жилой зоне тайника небольшой бассейн для помывки. «Ага, давай ее туда, срочно. Одежду долой, чтобы ничего не давило, и сиди с ней, следи, чтобы не отключалась. Если потеряет сознание, зови меня немедленно. Я постараюсь выяснить, что пошло не так». «Понял», — кивнул парень, поднимая спальник с Линдой на руки и устремляясь к выходу из хранилища. Чертыхаясь, я бросился к столу, за которым работал над нашими эликсирами, в процессе оступившись и едва не впечатавшись в него носом. Из-за резко изменившегося роста и возросшей силы, к тому же в такой стрессовой ситуации, сложно было нормально рассчитывать движение. Первым делом перебрал все реагенты, что использовал для пилюли Линды. Нормально, ни один не был испорченный рецепт, что я выудил из памяти Бафомета, я соблюл вплоть до грамма. Если бы тело Линды имело непереносимость какого-то из реагентов, она бы не пережила перестройки. Также перестройке было все равно на возраст, пол, рост и вес, заболевания и прочее, так что я не мог напутать с дозировкой или что-то в этом роде. Единственное, что имело действительно большое значение для правильного приготовления пилюли перестройки тела, это: сорвавшись с места, я бросился в коридор, налево, в жилую зону, а потом еще раз налево. Выбив ногой дверь к бассейну, я, наплевав на все, прыгнул в воду прямо в одежде и уже через пару секунд оказался рядом с Гленом, бережно поддерживающим голову Линды над водой. «Ты знаешь, кто твои родители?» Я навис над Линдой, поймав пристальный взгляд ее заплаканных глаз.